За исполнением желаний. Расскажу все по порядку. Живу сейчас в деревне, на даче. Ехала одеток, села в ласточку. Тут ко мне подсел мужчина, такой средний на вид, ничем не примечательный, и говорит: «Можно попросить вас передать одну вещь? Вас встретят там, куда вы едете». «Нет, конечно. Извините, но везде предупреждения висят, чтобы не брали вещи для передачи». «Откуда вы знаете, куда я еду?» «Очень подозрительно». «Я вам покажу, что передать». «Это книга. Просто книга. И дорогая, между прочим. Но вас я почему-то выделил из толпы. Я стоял у кассы, вы меня не заметили, наверное, и слышал, кто куда берет билеты. Возьмите, пожалуйста. Вот тут и вознаграждение. Сумма небольшая, но вы пенсионер. Вам будет приятно заработать немного». «Не знаю. Я в последнее время стала недоверчивая. Слишком много всяких проходимцев». «Возьмите, пожалуйста. Я, конечно, могу опять у кассы постоять, но вы мне очень импонируете». «Покажите. Вот авантюристка. Вот, смотрите. Только читать ее я вам не советую. Сложно там все и необычно. Может быть, даже опасно». «Зачем же вы ее мне даете?» «Я же говорю, вы из той породы, которые прислушиваются к советам». «Откуда вы меня знаете?» «По внешнему виду. Извините, электропоезд через 5 минут отправится. Возьмете? Или мне выйти?» «А как я узнаю того человека?» «Я вас сейчас сфотографирую и пошлю ему, чтобы он подошел именно к этому вагону». «Ой, прямо не знаю. Ну, давайте». Мужчина быстренько сфотографировал меня, отдал пакет с книгой и пакетик с деньгами и вышел. «Ну, что вы думаете? Что я буду ехать просто так и не посмотрю, что там в этой книге сложного, необычного и опасного?» «Не на то напал. У меня повышенное чувство любознательности». «Да, не любопытство, а любознательности. Мне до сих пор все интересно». Открыла. Книга действительно была необычная. Листы глянцевые, бежевые, с красивым окаймлением. А текст почему-то напечатан курсивом. Начала читать. «Фи. Какая-то сказка про какую-то вымышленную страну». Не успела я прочитать и 3 страниц, как вдруг в книге, как на экране, появилась эта страна. Красивый летний лес, хотя за окном была поздняя осень. Вот на полянку вышел олененок, пощипал траву, потом испуганно кинулся в лес. Я смотрю, а под ногами у меня зеленая травка, цветочки. «Батюшки! Да я сама очутилась в этой стране!» Я захлопнула книгу и задумалась. Очень хотелось еще раз пройтись по этой травке, да и воздух там был необыкновенный. Честно говоря, я думала и решалась долго. Но когда объявили остановку перед моей остановкой, я выбежала из электрички. Поехала домой на такси, прижимая книгу к груди, будто кто-то мог ее отнять, или олененок мог выскочить. Дома мне было очень стыдно. Как этот мужчина ошибся во мне? Оказывается, я воровка. Надо было хотя бы телефон его спросить. Посмотрела бы книгу и вернула. Но любопытство победило, и я уселась читать. В этот раз, как только я открыла книгу, там не было ничего написано. Сразу появился экран, и я сразу оказалась в этом лесу. «Боже мой, я такой красоты не видела. У нас в лесу или деревья поваленные, или листья грязные, или асфальт в парке. А здесь не просто все ухожено, а как-то необыкновенно красиво. И очень много животных гуляло по лесу. Ладно, олененок, но тигры, медведи, жирафы. То есть животные, которые не живут в одном месте, а тут жили. И никаких оград, клеток и прочих вещей, ущемляющих права животных. Причем на меня они не обращали никакого внимания. Паслись стаями недалеко друг от друга. Кто травку щипал, кто дремал на солнышке. Потом я подошла к водоему. Вода удивительно чистая, по краям лотос цветет. Какой-то мужчина кормил бегемота, вышедшего на берег. Я подошла, хотела спросить, что это за место такое чудное. Но он как будто не заметил меня, даже не повернул голову в мою сторону, хотя я очень вежливо его окликнула. «Интересное дело, животное на тебя не смотрит, человек тебя не видит. Ну, допустим, это необыкновенно. А где же сложности и опасности?» Я заходил в лес все дальше, и все было прекрасно. Можно было бы закрыть книгу и путешествовать завтра, например. Но любознательность вела меня вперед. А еще я будто чувствовала, что тот мужчина будет меня искать. Хотелось продлить удовольствие. Я так люблю природу. Скоро лес стал меняться. Зеленые деревья сменились желтыми, под ногами появилась высохшая трава. Животных не видно. Осень? Ну, точно, как в сказке. А дальше что? Зима будет? Но дальше была не зима. Дальше были поваленные деревья, во многих местах обугленные. Пепел. Потом вообще как будто ночь наступила. Темнота, поваленные деревья и ни одного целого дерева. Я пробиралась сквозь кусты, будто кто-то звал меня. Книги, которую я могла захлопнуть, пока гуляла по красивому лесу, у меня уже не было. Несколько раз я упала, но продолжала идти вперед. Ободрала руки об колючие кусты. Но скоро поваленных деревьев стало меньше. Они будто расступались передо мной. И, наконец, я вышел на поляну. А впереди стоял дворец из белого камня, освещенный многочисленными разноцветными лампами. Я подошла ко дворцу, заметив, что книга была у меня в руках, но почти ничего не весила. Может, она и раньше была, просто я и не замечала. Ворота дворца были открыты. Ни стражи, ни души. Зашла. Внутри было идеально чисто. Просто все сияло. На полу были огромные горшки с цветами. Каждый листик тоже будто сиял. Когда я подошла к лестнице, украшенной цветами и толстым ковром, обратила внимание, что наверху стоит человек в роскошном мужском платье, похожем на древний наряд, абсолютно белым, с золотым украшением и в белых сапогах. «Поднимайся», — спокойно сказал он. «Расскажешь, зачем ты это сделала?» «Простите, ради бога. Наверное, это ваша книга. Я не знаю, что на меня нашло, но я вам отдам. Я и хотела отдать, но там было так красиво». «Я не устояла. Простите, я вам и деньги верну. Верните меня домой». «Ты украла книгу из-за того, что она тебе понравилась?» «Да, каюсь». «Не надо столько лишних слов. Я тебя понимаю. Редко кто может устоять перед искушением побывать там, где ты была. Подойди к зеркалу, посмотри на себя и скажи, как тебя зовут?» «Боже мой, разве это я? Это же Анджелина Джоли. Как это? Но я же помню, кто я. У вас зеркало кривое?» «Нет. Ты видишь то, что хотела бы увидеть. Разум, да, твой. И поскольку ты провинилась перед нами, тебе придется отработать то, что должен был сделать тот человек, которому ты должна была отдать книгу». «Разве книга не его? Что я теперь должна сделать?» «Нет, это моя книга. Я расскажу тебе немного о нашей стране, и ты сама поймешь. Ты попала в Дримландию. Здесь всегда было красиво и спокойно. Тот парк, через который ты шла, — это владение Живы. Она очень любит животных и всегда заботится о них. А еще любит красивую природу, как, впрочем, и ты. Но ты также шла по выжженному лесу. Это владение другого господина. Как бы ты его назвала?» «Блэкер. Там все такое черное. А вас бы назвала белый. У вас все такое белое». «Ну, допустим, пусть будет так. Так вот, Блэкер завладел камнем желаний. Его хранил старейший, но в последнее время он потерял бдительность, и камень оказался у Блэкера. А поскольку у него одно единственное желание, все разрушать, губить и сеять темноту, то наши красивые владения сильно уменьшились из-за того, что он все чаще пользуется камнем желаний и губит наши земли. Тот человек, которому ты должна была отдать книгу, был уже подготовлен, чтобы сразиться с Блэкером и забрать у него камень желаний. Но теперь это предстоит сделать тебе. Не зря же ты видишь себя в образе Анджелины Джоли. Причем молодой, усмехнулся он. Но как? Что я могу? Не драться, не пользоваться оружием. Тебе это не потребуется. Главное — мыслить позитивно. Ничего не бояться. К тому же тебе будут помогать. Как? С помощью вот этой самой книги. В трудную минуту у тебя будет подсказка. Сначала тебе нужно будет открыть книгу, и в окошке появится человек, который тебе все расскажет. Только надо помнить о том, что Блэкер тоже хотел бы иметь эту книгу. А этого допустить нельзя. Иначе он будет иметь доступ туда, где живешь ты. А это недопустимо. Он очень опасный человек. Хорошо, я согласна. Ступай. Куда? Открой книгу и увидишь. Я вышла из дворца, открыла книгу и увидела того мужчину, который дал ее мне. Ты сама выбрала опасности и приключения. Я не вправе тебя осуждать. Сейчас для нас главное выбрать правильный путь, чтобы Блэкер не заметил нас. По дороге он выставил охрану. Это не люди, а страшные существа. Но ты не должна их бояться. Достаточно чуть отойти в сторону и закрыть глаза. Книгу положи в рюкзак и ни в коем случае не доставай. Оттуда она будет помогать тебе. А так Блэкер или его свита могут вырвать книгу, и тогда мы не сможем достать камень. А почему вы не хотите сразиться с этим Блэкером сами? Я не хочу, а не могу. Это долго объяснять, но я не могу находиться сейчас в своей стране по многим причинам. Понятно. А куда идти? Положи книгу в рюкзак, и ты сама будешь знать, куда идти. Так я и сделала. Шла сначала по мягкой траве, которая сменилась пеплом в выжженном лесу. Колючих кустов не было, но вид обгоревших деревьев вызывал уныние. Потом мне попалась поляна, где на каждом шагу сидели мерзкие животные. Аллигаторы, огромные жабы, змеи. Вдруг одна змея странного вида с огромной, широко раскрытой пастью кинулась на меня. Я вскрикнула и чуть не упала. «Отойди чуть в сторону и закрой глаза», услышала я в голове. Когда я снова открыла глаза, передо мной опять был выжженный лес. Но постепенно он превратился в пустыню с большими камнями, которые приходилось обходить. Вдруг я услышал странный шум, и как будто ниоткуда показались всадники на огромных черных лошадях. Лошади были в каких-то черных попонах, храпели, выставляя огромные зубы. Всадники тоже в черном и в страшных масках со скаленными зубами были вооружены пиками. Я остановилась, дрожа и икая от страха. «Быстрее залезь на камень и закрой глаза». Всадники были уже совсем рядом, когда я забралась на камень, поэтому я успела их рассмотреть и побыстрее закрыла глаза. Только стук копыт и противный вой всадников говорил мне об опасности. Открыла глаза, когда стало тихо. «Что ж, надо идти дальше». По-видимому, Блэкер пугал меня, но книга помогала. Что же будет дальше? Не успела я пройти несколько метров, как передо мной оказалась огромная ледяная стена. Айсберг в пустыне. «Вытащи книгу из рюкзака, прижми к себе и не отпускай». Услышала я в голове следующий приказ. Поскольку приказа закрыть глаза не было, я исполнила приказание и смотрела, как передо мной точно ледоходом разрывалась толща льда, оставляя острые, будто кинжалы, концы. Но стена оказалась не такой уж и толстой, и скоро мы продолжили путь. Говорю «мы», потому что я оценила своего спутника, книгу по достоинству. Бережно положила ее в рюкзак и пошла дальше. А дальше я почувствовала жар и скоро увидела впереди не то что огонь, а будто тлевшие прогоревшие угли, но размером до неба, которого, кстати, видно не было. Просто темнота. Иногда из этого кострища высовывалась противная морда. Без лица. Просто очертание морды. И снова пряталась назад. Я остановилась, потому что стало нестерпимо жарко. Пот застилал глаза. «Закрой глаза и иди. Не бойся». Я уже привыкла закрывать глаза на каждую опасность. Но как справиться с невыносимым жаром? Вдруг я почувствовала, что сзади меня кто-то толкает вверх и вперед. Я оглянулась, но никого не увидела и поняла, что эта книга, которая была в рюкзаке, толкает меня. Поначалу я не закрыла глаз и увидела, что несколько раз из кострища, которое было как бы под ногами, поднимались длинные языки с противными мордами, пытались достать меня. Поскорее закрыла глаза и почти сразу же почувствовала, что лечу, несусь с бешеной скоростью. Как только я почувствовала, что мы остановились, я открыла глаза и увидела впереди черный дворец. Он был мрачным, с высокими шпилями и почти без окон. «Мы пришли. Это дворец Блэкера. Он, наверное, хочет отобрать у тебя книгу, потому что дальше путь лежит в комнату, где хранится камень исполнения желаний. Сейчас будет сражение. Иди. Не бойся. Выполняй мои команды». Перед дворцом был ров, из которого высовывались морды аллигаторов, но через который висел мост на огромных черных цепях. Я почувствовала, что рюкзак с книгой как бы подталкивает меня, и пошла. Внутри дворца тоже было темно, лишь кое-где горели факелы, освещая кирпичные закопченные стены. Мы стали спускаться в подвал и скоро подошли к комнате с открытыми дверями. «Вытащи книгу. Потом ты не сможешь. Только держи так крепко, как только сможешь. Блэкер будет вырывать ее у тебя». Я повиновалась, а сердце так затрепыхалось в груди, что я на мгновение засомневалась в успехе нашего мероприятия. Вдруг он сумеет вырвать книгу у меня из рук? И что тогда Блэкер сделает со мной? На всякий случай я хотела обвязаться веревкой вместе с книгой, но получила приказ так не делать. Мы вошли в помещение. Там было так мрачно, что поначалу я ничего не увидела. Потом разглядела помост, на котором стоял человек. Вернее, человечишка. Горбатый карлик. Как только мы вошли внутрь, он что-то схватил в руки, и это что-то засветилось у него в руках. Я поняла, что это был тот самый камень желаний, за которым мы сюда пришли. «Ты принесла мне книгу?» Услышала я противный голос. «Молодец! За это я сохраню тебе жизнь!» «Я пришла за камнем», — сказала я так спокойно, что даже сама удивилась. «Хе-хе-хе-хе!» — раздался громкий смех, будто из тысячекратного усилителя. В ту же минуту из камня вырвалось несколько лучей, которые обвили меня и так сжали, что мне стало трудно дышать. Эти лучи, как жгуты, тянули меня вперед с такой силой, что я не могла сопротивляться. У карлика глаза горели красным огнем, но видно было, что ему тяжело удерживать камень в руках. Так он весь извивался. «Закрой глаза и раскрой книгу», — услышала я знакомый голос в голове. «Открыть книгу закрытыми глазами? А вдруг она выскочит у меня из рук и попадет к этому уродищу?» Меня всю трясло и тащило вперед. Было и страшно, и больно от тяжелых жгутов лучей. А я еще и размышляла, что мне делать. Вернее, я размышляла, как мне это сделать. Потом все-таки закрыла глаза и сразу почувствовала, что жгуты ослабились. Тогда я смело открыла книгу и прижала ее к себе так, что пальцы скрючились. Я лишь только все слышала. Невыносимый вой, свист. Кроме того, меня иногда валила с ног какая-то жуткая сила. Но я стояла, широко расставив ноги, и держала книгу у себя на груди. Она так давила на меня, что хотелось раскашляться. Но и это я стерпела тоже. Потом вдруг что-то больно стукнуло мне в грудь, и я потеряла сознание. Очнулась я в приятном комфорте, Но тут же ужаснулась, почувствовав, что книги у меня в руках нет. Но когда открыла глаза, сразу успокоилась. Я лежала на удобном диване в Дворце Белого. «Поздравляю, ты успешно выполнила задание. Теперь у нас в добрых руках и книга, с помощью которой можно перемещаться в ваш мир, и камень исполнения желаний, с помощью которого мы восстановим красоту Дримландии». «А Блэкер? Что с ним? Вы его уничтожили?» «Нет, мы не имеем такого права. Во все века, во всем мире добро и зло всегда существовали рядом. Если бы не было зла, не было бы и добра. Было бы просто аморфное существование. Кроме того, зло заставляет думать, искать пути совершенствования, способствует прогрессу. Мы оставим Блэкеру то, что у него было до того, как он похитил камень. Это приблизительно от того места, где тебе пришлось лететь над его кострами и его дворец. Он, конечно, будет пакостить нам, но уже не сможет сделать это в таких масштабах, как он проделывал это с камнем». «А камень исполняет все желания? И хорошие, и плохие?» «К сожалению, да. Ты, конечно, хочешь посмотреть на него?» «Да, конечно. Из-за чего, сыр-бор? Ты даже можешь взять его в руки, но загадывать желание надо осторожно. Просто попроси его вернуть тебя домой. Я так думаю, что ты этого сейчас и хочешь больше всего». «Вы, как всегда, правы». Он подал мне в руки камень. Внешне напоминал большой кусок лавы. Я видела такое на горе Эльбрус. Черно-коричневое блестящее стекло. Но как только я подумала, что действительно хочу домой, он засветился, окутал меня каким-то мерцающим светом, и все исчезло. Я открыла глаза и увидела, что лежу на своей кровати, а за окном уже давно рассвело. «Хм, Дримландия. Да это был просто сон. Ха!» Я весело встала с постели, сделала зарядку, позавтракала и стала собираться в бассейн. Потом вспомнила, что сегодня у меня кончается абонемент, надо покупать новый, а в бассейне можно расплатиться только наличкой. Вот пропасть. Машинально я открыла кошелек, в котором всегда были только карточки. Вау! Там лежали деньги, и как раз столько, сколько надо было заплатить за абонемент. Я почему-то сразу вспомнила того мужчину, который расплатился со мной за доставку книги. Но самое интересное... Сон-то приснился сегодня, а ехала домой я неделю назад. И хорошо помню, что налички у меня не было. Что же это такое? Сон или Дримландия действительно существует? Февраль. 2021 год.